Глава 18. Именно тогда в Дубае они и стали близки. И не потому, что он начальник, а Нина не посмела отказать. И не потому, что он богач, а Нина бедная девушка, и ей нужен покровитель. Не потому, что чего-то боялась или сочла предложение выгодным и перспективным. У Нины просто не нашлось причин не согласиться. Зачем говорить дурацкое «нет», когда ей самой хотелось этого и именно с ним? С мужем Нина разошлась больше года назад. Жила одна. Как-то после удалой вечеринки увязался за ней парень. Игорек. Да-да, именно Игорек. Так он себя называл. Смазливый мальчишка. Ему уже к 30, а другого про него и не скажешь. 2 недели провалялся на ее диване, вставал за полдень, слонялся по квартире, вытаскивал из ее кошелька деньги на сигареты и спрашивал, куда сегодня пойдем вечером. Такой вот фрукт. Чем он занимался или что намерен делать, было решительно непонятно. Хотя он представлялся и как драматический артист, и как модель. Действительно красавчик, ничего не скажешь. Этакий курчавый патриций, высокомерный и праздный. Даже сексом, как показалось Нине, он занимался с какой-то чуть уловимой снисходительностью, словно не был уверен, что она, Нина, его достойна. Через полмесяца он ушел из ее дома с искренним удивлением на своей смазливой физиономии. Надо же, ему указали на дверь. Так что Сулимов стал ее выбором. Впрочем, как и она, Нина, выбором Сулимова. Это была честная ночь, честных людей. Он наслаждался ею, а она им. Ей хотелось узнать, каким окажется в ее объятиях этот богатый и удачливый мужик, который сумел подчинить себе десятки тысяч людей, организовать так, чтобы они работали на него, увеличивая его могущество и приумножая достаток. Каким именно он будет? Надменным повелителем, строгим хозяином или, не дай бог, мелким суетливым проказником и пустышкой? Все получилось хорошо. Длинная радостная ночь, полная ласк и удовольствий. Утром они завтракали вдвоем в его номере. Болтали и смеялись. Не верится, но было именно так. Они не влюбились друг в друга. Вместо «я люблю тебя» каждый сказал другому «мне хорошо с тобой». И, подумав, добавил «я тебя обожаю». Так они и зажили. Им было легко при людях говорить друг другу «вы», а наедине переходить на «ты». Иногда они встречались и проводили вместе время, ужинали в хороших ресторанах и ночевали в дорогих отелях. Однажды даже ходили в кино. Правда, это было не в Москве, а в командировке за границей. В Москве он был слишком узнаваем. Он стал для нее просто Сашей, без всяких трагедий и страданий. Она не пыталась его приблизить или использовать. Он улыбался ей при встрече, зазывал пить чай, но они могли не оставаться наедине по нескольку месяцев. Они не вмешивались в личную жизнь друг друга. Она не интересовалась женой Сулимова, не следила за тем, где та бывает и что она надевает, какие у нее украшения, автомобили и шубы. Сулимов не спрашивал, есть ли у Нины кто-нибудь сейчас и появится ли в ближайшем будущем. Но если бы он задал такой вопрос, она ответила бы, у меня никого нет, а что будет потом, неизвестно. Правда, несколько раз к ней опять подкатывал смазливый Игорек и однажды даже остался. Но об этом Саше она не сказала. А обо всем остальном они говорили. Говорили часто и подробно. О делах компании, об искусстве, книгах, деньгах, о том, что хорошо, а что плохо с точки зрения каждого из них. Одни обменивались мнениями и знаниями, информацией и впечатлениями, догадками и прогнозами. Они дружили. Что в этом странного? Дружили, но и не забывали, что они мужчина и женщина. И это делало их дружбу еще приятней и многогранней. Так продолжалось 2 года, и никто не хотел перемен. Но вот однажды Александр Сергеевич вызвал Нину в кабинет, усадил перед собой и сказал, «Нина, назревают неприятности». «Что именно, Саша?» «Не могу определить детали, но думаю, будет серьезная попытка прибрать к рукам мою компанию, обвинить меня в чем-либо или спровоцировать. Короче, подставить». «А это возможно, Саша?» «Конечно. Безгрешных нет, тем более в таком большом бизнесе. Но я стану бороться». «А как?» Я спрашиваю, как они это сделают? Ну, как-нибудь попроще, чтобы простому народу было понятно. Дескать, Сулимов спер, он преступник, он вор. У себя. Ну, не все же мое. Есть акционеры, государство, налоги, платежи поставщикам, банкам, недополучение выручки, сокрытие прибыли. Власть всегда, как говорил Норберт Винер, находится в руках людей наименее разборчивых средств. Но у них, я дополню Винера, Всегда такой ангельский вид, что диву даешься. Они то берут взятки, а то сделают круглые глазки, и сам засомневаешься. А этот ли третьего дня принял из моих рук 500 зеленых? Эти все, что угодно могут выкинуть, любую гадость подстроить. Так что же делать? Нина с тревогой посмотрела на Сулимова. Быть готовым ко всему. Не терять хладнокровие и следить за их действиями. Они обязательно проколются и себя выдадут. Но как? За кем? Или чем следить? Скорее всего, будет обыск, выемка документов. И кто-нибудь, может быть, даже из наших, подкинет что-то. Документы платежные, акты разные и прочее. Причем не где-нибудь в бухгалтерию, в архиве, в управлении сбыта, а у меня в кабинете, чтобы именно на меня бросить тень, чтобы я отвертеться не мог, чтобы мою корысть доказать, мой преступный умысел. И как быть, Саша? Мне что делать? Рядом находиться и все увидеть. И если получится, предотвратить, вынести отсюда эти подметные бумажки или чего-то там у них будет. Куда вынести? Ведь обыск, Саша. Смотреть за всем станут. Самое лучшее, Нина, если ты окажешься в это время у меня в кабинете. Или тебя пригласят понятой, что вряд ли. Сулимов подлил ей в чашку еще чая. Понятых они своих приведут. Ну, допустим, я буду в кабинете, и что? Нина волновалась, и ей уже сейчас было страшно. В чем она боялась признаться? Даже себе. Ну, сколько этих документов может быть? Сулимов задумался. Один лист, 5 листов, от силы 10. Чем больше фальшивок готовить, тем больше опасность брак какой-нибудь допустить, ошибку совершить. Значит, бумаг будет немного. Согласна? Похоже, ты прав. Ну и что? Нина, которой вдруг стало холодно, отпила чаю. В чем эти бумаги будут находиться? Ну, в папке, наверное. Именно, в файле или в пластиковой папке, конверте, в чем-нибудь подобном, верно? Верно, верно, но к чему-то... А вот к чему. Смотри. Сулимов встал, подошел к столу для совещания, отодвинул один из стульев и нагнулся. Смотри, Нина, прыгнись. Нина наклонилась. Сулимов надавил на торец стола, и в нижней части столешницы отъехала панель, открыв довольно широкую щель сантиметров 8-10. Сулимов взял со стола несколько чистых, приготовленных для записи посетителей листов бумаги и просунул в это отверстие. Панель закрылась. Поняла? Сулимов посмотрел на Нину. Не очень. В начале налета, облавы, обыска, ты впереди них, посетителей этих, прибегаешь сюда. Выгнать, выпустить они тебя не могут. Мало ли, вынесешь что-нибудь, оставят здесь. Будешь стоять и смотреть. Если увидишь необычное, кто-нибудь подкладывает что-нибудь, из-за пазухи вынимает, из кармана или еще откуда-то. Ты возьми это и сунь сюда, в столешницу, если получится. Таких тайников в столе устроено 8, по всем краям. Можно запрятаться в любой. «Дай бог, чтобы у тебя получилось». «Хорошо бы», – неуверенно проговорила Нина. «А почему ты сам этого не сделаешь?» «Сам я не смогу. На меня наручники наденут». «Как?» – ошарашенно глянула на него Нина. «За что? Ну а как иначе? Тут не на поцелуи играют. Тут за хорошие деньги, Нина, бьются. Сумеешь?» «Я постараюсь, Саша. А дальше что?» «Дальше? Дальше-то самое интересное и начнется. Вот тебе ключ от моего кабинета, от задней двери». Второй такой есть только в службе безопасности. Они ключ заберут и дверь опечатают. Но ты не бойся. При первой возможности приходи сюда и забирай бумаги. Потом посмотри, что в них, и краткое содержание сообщи моему адвокату, Исааку Михайловичу. Больше ни с кем не откровенничай. Никому, я повторяю, ни одного слова. И уезжай из страны. Лучше под чужим именем. А этому человеку... Какому? Нина испуганно вскинулась. Этому. Сулимов легонько щелкнул ее по носу. «Лучше помереть. Фиктивно, разумеется, дорогая. Фиктивно, но ярко, чтоб все узнали. А как? Придумаем. Это несложно. С деньгами все это ерунда. А деньги у нас есть. Вот смотри». И Сулимов протянул ей несколько конвертов, в которых лежали пластиковые карточки, дорожные чеки, сберкнижки, какие-то бумаги, ключи от депозитных ячеек и, разумеется, несколько пачек наличных. «Всего здесь примерно 400 тысяч. Разберись с записями». Сулимов кивнул на бумаге и в передаваемых конвертах. «Там вся информация про счета в банках и прочее. Денег достаточно, но будут и еще. Они и в твоей машине, например». «Как это в моей машине?» – удивилась Нина. «Совсем недавно она купила фордик и очень его полюбила». «Где в моей машине?» «В бардачке. Я позавчера туда положил. Помнишь, когда из Министерства топлива и энергетики возвращались на твоей машине? Я и сунул туда около 200 тысяч. Там евро одни 500-ками. В случае чего еще можешь к адвокату обратиться. Я его предупрежу, чтобы выдавал, сколько скажешь. Но не откровенничай ни с кем, ладно? У них наверняка есть свои люди в моем окружении. Только я не знаю, кто именно. Но точно есть. И с этим надо считаться. И, кстати, найми себе охрану. Зачем? Нужно. Я подскажу, как это сделать, чтобы не привлекать внимания. Такой разговор состоялся пару недель назад. А сейчас, как уже говорилось, Сулимов находился в СИЗО номер 2. И встретиться с ним не представлялось возможным.